Помнишь тот злачный бар, где ты проиграл наши кровные деньги? Нулевая гравитация. Конечно, помню, как забыть такое. И что? Там крутятся очень большие деньги ежедневно. Подпольные бои, высокие ставки, думаю, есть и другие весьма дорогие развлечения для богатых клиентов. Рик Дарс покачал головой, это же самый настоящий пиратский бар с соответствующей репутацией. Там охрана более чем серьезная, а владельцы не прощают обид. Никто там не знает меня лично, и о том, что я зверский красавчик, не знает тоже. Думаю, можно поставить на меня как на бойца. А как насчет того проклятого Ашерца, который меня так отделал? А что с ним? Да он непростой боец, конечно, судя по твоим рассказам, но я как-нибудь с ним разберусь, а как же Варлок и его многочисленная команда? Капитан, прервала наш разговор Кианна, встреча между Кадаром и бароном завершилась раньше запланированного времени. Кадар покинул дворец в сопровождении еще более усиленной охраны. Куда именно он направился после дворца? Вернулся прямиком в свой номер в пятизвездочном отеле «Космическая роскошь». Интересно и многообещающе. Значит, переговоры прошли более чем успешно для обеих сторон. Или наоборот, предположил Дарс, почесывая подбородок. Может быть, барон его просто выгнал с позором, и теперь тот пакует чемоданы. Узнаем позже, дальше будет интересно. Сейчас у нас есть своя важная задача, и времени мало. В первую очередь я снял дополнительный ангар поближе к злачному бару и одновременно нанял лучшего местного специалиста по поиску электронных жучков и следящих устройств. Вскоре он появился в нашем ангаре с чемоданом, полным сложного оборудования. Специалист по поиску жучков оказался невысоким пожилым аширцем средних лет с множеством сверкающих технических имплантов. Его звали Зикс, и он имел заслуженную репутацию лучшего в своем деле на всей космической станции. «Что именно ищем, господа?» Спросил он хриплым голосом, доставая из массивного чемодана сложное сканирующее оборудование, которое жужжало и мигало разноцветными индикаторами. «Любые подслушивающие устройства, следящие маяки, скрытые передатчики, мины-ловушки», — ответил я четко. «Полную и тщательную проверку всего корабля от носа до кормы». «Понятно, ясно как день». «Это займет около часа времени, может, чуть больше», — кивнул Зикс. «Вам лучше покинуть корабль на время проверки, некоторые из моих приборов излучают очень сильные электромагнитные помехи, которые могут повредить незащищенную электронику». Мы с Дарсом вышли из нашего потрёпанного челнока и расположились в небольшом уютном кафе неподалеку от ангара. Отсюда было прекрасно видно вход в ангар, но нас самих заметить было крайне сложно благодаря тонированным окнам заведения. «Рик», — сказал Дарс, медленно потягивая местный экзотический напиток ярко-зеленого цвета, «я все думаю о том памятном бое». Этот чертов ашерец был неправильный, совсем не такой, как обычные представители расы. В каком именно смысле неправильный? Поинтересовался я, заказывая себе такой же напиток, как у Дарса. Слишком быстрый для своих габаритов, слишком сильный даже по меркам ошерцев. Такое впечатление, что он был серьезно модифицирован с помощью имплантов или генной инженерии. Вполне возможно, кивнул я, пиратские кланы очень любят различные биологические и кибернетические усовершенствования для своих бойцов. Знаешь, я думаю, что это был не обычный ашерец из плоти и крови, а современный боевой андроид с искусственным интеллектом. Не знаю почему, но, мне кажется, это был не хуман. С чего ты так решил? Даже не знаю, как объяснить. Запах. Он пах не как обычный разумный, а какой-то синтетикой и маслом. Вот ты, когда с дроидами повозишься, от тебя такой же запах идет. Я задумался над этими словами, медленно попивая доставленный напиток. Эта мысль не приходила мне в голову ранее, но она имела определенный смысл и логику. Использование андроидов в подпольных кровавых боях было совершенно незаконно по всем галактическим конвенциям, но в пиратском баре и системе все законы работали совершенно по-особенному. Интересная и весьма правдоподобная теория. Это объяснило бы его нечеловеческую скорость, выносливость и силу. И то, почему коэффициент ставок был 1 к 10, добавил Дарс. Организаторы прекрасно знали, с кем именно имеют дело их клиенты. Значит, если я пойду туда драться сегодня, мне могут подсунуть того же самого андроида или еще более совершенную модель. Вполне вероятно, зная местные порядки. Тогда весь план нужно серьезно корректировать с учетом новых обстоятельств. Через час напряженного ожидания Зикс закончил свою тщательную проверку. Результат оказался весьма неожиданным и тревожным. Нашел целых 3 различных устройства, доложил он с профессиональной гордостью, показывая небольшие металлические диски, которые поблескивали в свете ламп. 2 следящих маяка последних моделей и 1 высокочувствительный передатчик военного образца. Где именно они были спрятаны? 1 маяк в грузовом отсеке, тщательно замаскированный под обычную деталь, 2 — под внешней обшивкой корпуса в труднодоступном месте. Передатчик был искусно встроен в вентиляционную систему рубки управления. Когда примерно могли установить эти устройства? Судя по способу крепления и степени коррозии металла, относительно недавно. Где-то в течение последних нескольких дней, не больше недели. Значит, нас действительно активно отслеживали и прослушивали. Вопрос был лишь в том, кто именно стоит за этой слежкой. Можете определить производителя этих устройств или их происхождение? Два из них абсолютно стандартные, массового производства, можно купить на любом черном рынке за небольшие деньги, Зикс повертел в руках диски. А вот этот, он указал на самый маленький и изящный диск, определенно военного образца. Такие высокотехнологичные устройства используют только правительственные спецслужбы или очень богатые корпорации. Служба безопасности барона. Они решили подстраховаться и внимательно следить за нашими передвижениями и разговорами. «Спасибо за отличную работу», — сказал я, щедро расплачиваясь с Зиксом кредитами. «Обращайтесь, если что-то еще понадобится», — ответил Ашерец, аккуратно убирая сложное оборудование в чемодан. «Кстати», — добавил он, понижая голос до конспиративного шепота, — «будьте предельно осторожны». В последнее время на станции появилось очень много чужаков и незнакомых лиц. Не все из них настроены дружелюбно. Когда опытный Ашерец ушел, растворившись в толпе прохожих, я задумчиво посмотрел ему вслед. Что именно он этим хотел сказать? Какую скрытую информацию пытался передать? Я никогда не понимал всех этих тонких полутонов и намеков. Мы с Дарсом молча вернулись на наш челнок. «Что будем делать с найденными жучками?» — спросил Дарс практично. «Пока абсолютно ничего», —